Город Москва. Центральный, Южный и Юго-Западный административный округ. 21 марта. Среда, утро, день и вечер. «Слышь, старшой, вроде вот там стрельба». Легонько толкает меня локтем в бок безусый сержантик-срочник, сидящий сзади. Аккуратно пихаю ногой, опущенное в командирский люк БТРа плечо мехвода. «А ну, пру, Зорька! Глуши мотор!» Действительно, не ошибся в остроухе сержант. Из арки одной из старых сталинок, которых так много на Ленинском проспекте между Калужской и площадью Гагарина, слышны приглушенные выстрелы. Судя по звуку, калаш, весьма толково отсекающий короткие очереди по два патрона. И что-то охотничье. Выстрелы не сказать, чтобы панические, но частые. Значит, помощь не помешает. Так, собрались. Броня в арку. Уралы, пазики, пока снаружи. Сигнала ждут. Восьмидесятка, рыкнув дизелем и плюнув сизым выхлопом, шустро вкатила в просторный внутренний двор и, подмяв колесами низенький металлический заборчик, замерла посреди детской площадки. Обычный старый двор. Деревья, лавочки, пока еще наполовину скрытые грязным подтаявшим снегом. Шеренги припаркованных автомобилей. У одного новенького, глянцево-блестящего экстрейла открыта водительская дверь, а лобовое стекло покрыто густой сеткой трещин и залито кровью. Рядом с машиной на снегу грязное кровавое пятно, обрывки одежды. Да, приметы нового времени, блин. Ну и, конечно же, зомби. Приличная такая стая, не меньше полусотни сбившихся в толпу и прущих, как на буфет, в распахнутой настежь двери одного из подъездов, возле которого, кстати, припаркован автобус. Обычный бело-зеленый рейсовый ЛиАЗ, даже таблички с номером маршрута и остановками на своих местах. И именно из этого подъезда слышны выстрелы. «Так, слушай мою команду. Сначала вместе валим всех, что снаружи, потом ОМОН внутрь и пробивается к живым. Тамань прикрывает тылы и держит периметр. Вопросы?» По древней армейской традиции таковых не было. «Тогда работаем». И спасательная группа центрального эвакопункта за номером РАС начала работать. Если честно, то от тех новостей, что по прибытии сообщил нам Альфавис Гаркуша, мне стало как-то совсем неуютно. Оказывается, наши дела совсем не так плохи, как мне казалось. Они гораздо хуже. ГУВД Москвы на данный момент, как единое подразделение, существовать перестало. Слишком много людей было потеряно накануне. Ведь никто тогда толком не понимал, что вообще происходит. По глупости гробили целые ОВД и УВД, когда привозили туда задержанных покойников. Сколько народу зомби перекусать успели, прежде чем прошла хоть какая-то информация о том, насколько они опасны, уму непостижимо. Да еще и из области на усиление под вечер целыми взводами и даже ротами вызывали. Вот и получили в результате толпу зомби в милицейской форме. И чуть меньшую, но тоже толпу дезертиров, которые, сообразив, чем дело пахнет, рванули, кто собственные семьи спасать, а кто и грабить под шумок. Угу, вот и аукнулось нашему доблестному министерству, а заодно и всей прочей общественности, мудрая кадровая политика, когда набирали в органы кого ни попадя, лишь бы дыры в штатном расписании забить. Оно и раньше было понятно, что едва ли не половина этих самых молодых и здоровых мужчин, которым нет еще 35 лет и которые прошли службу в армии, банальные молодые уличные гопники, жадные до денег и власти, которые пришли в милицию исключительно за ксивой, которая, по их мнению, давала им официальное право на потрошение пьяных и сшибание дани с уличных торговцев. Чувствую, хапнем мы еще с этими красавцами горя. Но даже тот факт, что Москву мы уже фактически потеряли, и максимум, что сможем сделать, это вывести из нее как можно больше гражданских, был не самой худшей новостью. Хуже всего было то, что подобная свистопляска началась уже едва ли не во всех крупных городах. И речь не только о России. Интернет все еще работает, и, по словам полковника, всемирная паутина переполнена сообщениями и видеороликами о восставших мертвецах. Ими уже заполнены улицы Берлина, Парижа, Лондона, Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса Пекина, Дели, Каира, Рио-де-Жанейро, Европа, Азия, Северная и Южная Америка, даже Австралия. По России данные тоже неутешительные. Эпидемия началась во всех без исключения российских городах-миллионниках и в доброй половине областных центров. И есть опасения, что появление зомби в остальных всего лишь вопрос времени, причем весьма непродолжительного. Словом, помощи ждать нам неоткуда. На местах все своими проблемами заняты. Особую прелесть ситуации придавал тот факт, что с момента введения вчера вечером режима чрезвычайного положения в Москве нет никакой информации от официальных властей. Такое ощущение, что все наши доблестные слуги народа просто собрали манатки и свалили в неизвестном направлении. И если на отсутствие политиков в данном случае можно было и плюнуть, то вот пропавшее военное руководство добавило немало головной боли. Теперь координировать между собой усилия приходилось на уровне, в лучшем случае, начальников управлений и комбригов-комдивов, а то и вовсе командиров полкового или даже батальонного уровня. Полный алис. Но кое до чего уже смогли договориться. Например, о создании нескольких эвакуационных центров для штатских, вроде того, в который сейчас превратилось здание МВД на Житной. И формирование сводных спасательных групп из сотрудников МВД, ФСБ, МЧС и военных. Бедняге Филиппочкину так и не удалось отвертеться от должности коменданта Снежной крепости. Горкуша назначил его старшим над двумя взводами срочников из какого-то серого батальона внутренних войск и несколькими медиками из МЧС. Задачи нарезал незамысловатые. Принимать поступающих граждан, проводить первоначальный карантин и временно размещать. Благо здание на Житной большое, и если потесниться, то народу там собрать можно не одну тысячу. Условия, конечно, будут далеко не Хилтон, но учитывая обстоятельства, вряд ли кто станет привередничать. Крепкие стены и крыша над головой есть, вода и туалет в наличии, и даже кое-какое горячее питание налаживать собирались. По крайней мере, полевая кухня у Веверов с собой имелась. К тому же, долго жить там никому, кроме гарнизона, все равно не придется. После карантина спасенных планируют централизованно вывозить из Москвы в лагеря беженцев, которые уже начали разворачивать в крупных воинских частях области. Под вывоз уже вроде как поставили под ружье пару автобусных парков. Словом, как верно подметил когда-то, хоть и по другому поводу, переводчик Гоблин, и только у тупых военных все оказалось в порядке. Точнее, не скажешь. Меня же с парнями оставлять на хозяйстве Горкуша посчитал слишком расточительным. Поделил мой личный состав на две группы по 7 человек, да укомплектовал нас срочниками-армейцами и их броней. Теперь мы две тройки, ОМОНа и я за старшего, усиленные десятком солдат из Таманской дивизии с сержантом во главе и при бронетранспортере, получив довесок к нашему Уралу еще и два ПАЗа. Гордо именуемся спасательной группой номер один центрального эвакуационного пункта города Москвы. На деле, конечно, махновщина полная, но как звучит. А вот теперь у нашей группы боевое крещение. Исходу отличились таманцы, которые после моей команды дружно сыпанули с брони. «Куда, мать вашу?» Только и успел рыкнуть я, прежде чем ближние к нам зомби обратили на них внимание. И вот тут-то стало понятно, в чем разница между отстрелом мертвяков из-за прочного и высокого забора и столкновением с ними же на открытой местности. Даже я, уже видевший резвых покойников сначала в Ивантеевке, а потом на Калужской площади, и то, что называется, прибалдел всего числа от той скорости, с которой они бросились в нашу сторону. Таманцы явно растерялись, что, собственно, вообще неудивительно. Для того, чтобы мгновенно реагировать на внезапно возникшую угрозу, опыт нужен. И опыт немалый. Помнится, во время Первой Чеченской, при зачистке в Шали, на нас то ли натравили огромного кавказского овчара, то ли он сам с привязи сорвался. Отлично помню свою реакцию. Стоял и с ужасом смотрел, как этот лохматый крокодил под 80 кило весом меня жрать бежит. Во все глаза смотрел, даже про то, что в руках у меня автомат, и то позабыл. Если б не наш снайпер, контрразгенка Хабибулин, так и схарчила б меня та зверюга. Вот и доблестная Тамань со своим сопливым сержантиком во главе выглядит сейчас точно так же, как я тогда. А роль Генки в этом дурдоме явно достается мне. Огонь! Командую я своим, хотя особой необходимости в этом нет. Парни и сами отлично поняли, что от них требуется. Вот только попасть в голову шустрым покойникам, когда до них меньше пары десятков метров, задачка не из легких. Пули рвут одежду и плоть, от зомби во все стороны летят кровавые ошметья, но они упрямо продолжают переть вперед. Как и когда я успел спрыгнуть с БТРа и, отшвырнув растерянного сержанта себе за спину, встать между ним и вырвавшимся вперед упырем, и сам не понял. Но все же успел. Да. При жизни я такое не то что за противника не посчитал бы, но и внимания на улице не обратил. Типичная спившаяся хронь. Засаленные тренировочные штаны, неопределенно грязного цвета растянутая майка, залитая сейчас, почерневшей, запекшейся кровью, чахлая грудная клетка под ней, тощие масластые руки, покрытые серыми тюремными портаками, всклокоченные пеги и патлы. Словом, пока этот чмошник жив был, я бы ему подзатыльник отвесить побрезговал. Зато после смерти он превратился в более чем серьезного противника. За те мгновения, что у меня оставались, я успел разглядеть удивительно много. Например, что пострадал алкаш удивительно мало. Большинство виденных мною зомби были кто чуть больше, кто чуть меньше, но обглоданными. А этот целехонький, а кровь на груди явно чужая. Вон, вся нижняя часть морды ею перемазана. Да и на клыках кровавые слюни висят. Смотреть противно. Стоп! На клыках? Твою ж мать! Да у этой твари улыбка похлеще, чем у ротвейлера. В этот момент зомби совершает невероятный, почти невозможный даже для живого человека прыжок. В одно мгновение сокращая дистанцию между нами от очень близко до вплотную. Как бы он ни был быстр, я рефлексы еще не пропил и успел дать короткую на 3 патрона очередь. Вот только с упреждением угадать не успел, и поэтому пули, вместо того, чтобы разнести упырю череп, ударили его в живот. Для живого человека этого было бы более чем достаточно. Зомби, похоже, попаданий даже не почувствовал. Разве что притормозил слегка и рухнул не точно на меня, а с небольшим недолетом. Ловко, словно обезьяна, приземлившись прямо передо мной, мертвяк обеими руками схватился за автомат. А ведь прав был прапорщик Володя. Цепкий сволочь, действительно, словно бультерьер, не стряхнешь. Блин, да в этом мозгляке от силы 65-70 кг. Откуда же столько силищи? Или у зомби мускулатура тоже меняется, как у тех же кошек или обезьян? Вроде и не видна особенно, но зато вытворять могут такое, что человеку и не снилось. Например, как сейчас, уронить на землю здорового мужика, в котором весу, если с экипировкой считать, едва ли не в 2 раза больше, чем в этом бывшем пропойце. Вся эта чушь безумным калейдоскопом мелькает у меня в голове, пока я борюсь с мертвяком. Время словно замедлилось, стало похожим на режим слоу-моу, столь популярный последнее время в голливудских боевиках. Даже звуки вокруг стали какими-то приглушенными. Грохот автоматных выстрелов и мат-перемат парней я слышу словно из-под толщи воды. Поле зрения сузилось. Вижу только вцепившиеся в меня костистые пальцы с вытатуированными на неестественно серой коже перстнями и омерзительную, наполненную длинными острыми клыками пасть. Упырь явно пытается добраться до моего горла. Прижимаю подбородок к груди, и в таком положении опущенное двойное поликарбонатное забрало создает хоть какую-то защиту. А сам пытаюсь автоматом отжать эту погонь от себя. Ага, как бы не так. Эту тварь, похоже, от человека хорошим домкратом отрывать нужно. Ай, была не была. Терять, похоже, один черт нечего. Опустив автомат, выбрасываю вперед согнутую в локте левую руку. Упырь с готовностью впивается в нее. Сейчас, 2 раза тебе, сволочь. Клыки беспомощно елозят по закрывающему предплечье щитку. Что, мля, не прокусывается? Правой рукой я рву из набедренной кобуры пистолет, скидываю вниз флажок предохранителя и взвожу в боевое положение курок. Ну, старичок, не подведи хозяина. Прижимаю ствол к виску твари и нажимаю на спусковой крючок. Знатно бабахнуло. Безвольно мотыльнув головой, в раз обмякший покойник валится с меня на асфальт. Не вставая, перекатываюсь под самые колеса бронетранспортера и, наконец, перевожу дух. Твою ж мать! Что? Патрон в патроннике? Это нарушение техники безопасности? дошли бы вы со своей безопасностью лесом. Тут все законы здравого смысла накрылись медным тазом. Мертвецы воскресают и за живыми гоняются с целью плотно закусить. А вы мне про ТБ. Хотя с досланным патроном всегда есть серьезная вероятность осечки, согласен. Зато остается возможность стрелять одной рукой. А то как бы я в такой ситуации затвор передернуть смог? Да никак. Так что 50-процентный шанс на удачу все равно лучше, чем никакого. Оглянувшись, понимаю, что пока я с зомби-алкашом в партере валялся, вокруг все уже почти закончилось. Немногочисленные еще стоящие на ногах покойники всяк в меру своих сил култыхали в разные стороны, но, как мне кажется, шансов сбежать у них маловато. Самых резвых и агрессивных парни отстреляли, остальные еле ходят. Соскребаю ладонь в перчатке с асфальта немного снежно-грязевой кашицы и пытаюсь оттереть забрало налипшие сгустки крови и нити зомбячьих кровавых слюней. В голове тут же всплывает момент из фильма «28 дней спустя», где всего одной капли зараженной крови, неудачно попавшей точно в глаз, хватило для того, чтобы симпатичный и добродушный здоровяк буквально за минуту превратился в хищную безжалостную тварь, чуть не сожравшую собственную дочь. Меня непроизвольно передергивает. Бррр, мерзость какая. «Барян, ты как?» Только тут до меня доходит, что уже несколько секунд меня трясет за плечо спрыгнувший с брони Буров. Пытаюсь ответить, но выдавить из себя ничего связанного не могу. И только совершенно неуместно нервно хихикаю. «Цел?» Собравшись, киваю и, благодарно уцепившись за протянутую руку, встаю. Колени ватные, мышцы ощутимо потряхивают от переизбытка адреналина. «Дяденька!» Как-то совсем по-детски шмурыгает носом куда больше меня напугавшийся сержантик. «Спасибо!» «Запомни, пацан!» Сурово сдвинув брови, тычу я ему в лицо указательным пальцем. «Еще раз и больше вообще ни разу! Ты меня понял?» Несмотря на некоторую сумбурность фразы, судя по выражению лиц, понял ее не только сержант, но и все его подчиненные. «Вот и отлично! Тогда продолжим!» «Повторяю диспозицию. ОМОН чистит подъезд. Войска держат внешний периметр. Как я с этой тварью дрался, все видели?» Бросаю я суровый взгляд на срочников. «Так точно!» Немного в разнобой, но дружно рапортуют те. «Вот сами так делать даже не пытайтесь. У вас ни экипировки нужной нет, ни знаний и навыков соответствующих». «Ой, блин, сморозил. Соответствующих навыков, мля!» Можно подумать, сам только и делаю каждый день, что с зомби в рукопашную схожусь. Так, в порядке утренней зарядки. С другой стороны, приказ должен звучать логично и убедительно. А уж насколько он при этом соответствует действительности, вопрос отдельный. Упыря я завалил? Завалил. Шлем с забралом и щитки на мне есть? Есть. А у Тамани? Нифига нету у Тамани. Обычная СШ-68 и старенькие бронежилеты поверх стандартной армейской трехцветки. Ну вот все и сходится. В подъезд нам заходить не пришлось. Внутри сначала трижды хлестко треснул автомат, потом один раз басовито бухнул 12-й калибр. А через несколько секунд кто-то громко интересуется. «Эй, снаружи, нам выйти можно?» «Да запросто». Но изначально, услышав автомат, я чего-то подобного и ожидал. Потому что неоткуда взяться у добропорядочного и законопослушного гражданина автоматическому оружию. Угадал. Внешность у двух сторожка вышедших из подъезда молодых мужиков весьма характерна. Если прямо говорить, самое что ни на есть бандитские у них рожи. Чего уж там. У одного в руках старые с изрядно поцарапанным прикладом и почти белого цвета крышкой ствольной коробки весло, оно же автомат АК-74. У второго гладкоствольный охотничий карабин «Вепрь». Руки как-то сами по себе потянулись к автомату. Инстинкт, блин. Напрягают меня подобные типы, когда они рядом со мной. А уж если они при этом еще и вооружены. Те, увидев мою на них реакцию, тоже явно особой радости не испытывают. Так и стоим несколько секунд, сверля друг друга настороженными взглядами. Обстановку резко разряжает маленькая седая старушка в платочке и стареньком, но чистом и аккуратном пальтишке, выглянувшая из подъезда на улицу. «Ванюша, внучок, нам выходить можно уже?» «Подожди, бабуль, Как можно будет, я скажу». С искренней нежностью, совершенно не вяжущейся с перебитым в нескольких местах носом, квадратной челюстью и волчьим взглядом из-под лобья, отвечает ей громила с вепрем. «В подъезде семьи». Выпущенный мной из рук автомат свободно повисает на ремне. «И соседи!» – отзывается второй бык, тот что с калашом, и хмыкает, увидев в моих глазах удивление. «Мы, блин, в этом подъезде выросли, всех знаем, нас все знают. Как мы их бросим?» Вот так вот. Живое подтверждение старой сбитой истины про обманчивую внешность. Но как минимум еще один момент в этой ситуации требует прояснения. «Автомат откуда?» «От верблюда», – огрызается было его владелец, но, видимо, поняв причину моего интереса, тут же поправляется. «Из старых запасов он, еще в конце 90-х припрятали. Сам погляди». Подойдя ближе, внимательно присматриваюсь к протянутому мне веслу. Мда, похоже, не врет. Вид у автомата уж больно характерный. Когда оружие где-то долго лежит, без должной консервации, просто в промасленные тряпки завернутое, например, оно как бы тускнеет, цвет становится такой, будто мелкой-мелкой пылью перепорошило. Да плюс ржавчина, да еще разные признаки, знакомому с вопросом человеку сразу в глаза бросающиеся. А еще у автомата отсутствовали все клейма. Ни штампа завода-изготовителя, ни года, ни номера. Все старательно вытравлено какой-то кислотой. Ну, в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что парочка бычков этот автомат не с какого-нибудь милиционера или солдата сняла. Он явно много лет где-нибудь на антресолях, в гараже или подвале провалялся. В принципе, в любом случае владение им незаконно, но учитывая творящееся вокруг... Вы автобус пригнали? Мы. Я в путяге на водителя автобуса учился. Запомнил кое-чего. Не стал отпираться тот, который Ванечка-внучок. И кивнул на окровавленный Ниссан. «В наш-то корыто! Один фиг много бы не влезло! Да еще бабон дурило картонное удружил! Говорили ему, сиди внутри и жди! Нет! Решил в Рэмбу поиграть! И самого захавали, и машину ухайдокали, почти новую, мля! Осел!» Сплюнув в направлении кровавого пятна, оставшегося от героического бабона, бандит слегка крякнул, присел и вытащил из-под экстрейла весьма бодрого вида ТТ. «Еще пригодится!» С вызовом глянул он на меня, засовывая пистолет за брючной ремень спереди. «Яйца себе не отстрели, рейнджер!» Ухмыляюсь я, приняв окончательное решение на их счет. «С патронами у вас как?» «Да так себе!» Снова честно признается бандит Ванечка. «Ясно. Тимур!» Оборачиваюсь я к стоящему прямо возле десантного люка бронетранспортера Гумарову. «Ящик пятеры достань». Тот явно уже и сам сообразил, что к чему, поэтому молча достает изнутра БТРа ящик из светлого дерева с многочисленными черными надписями по трафарету и протягивает его второму бандиту. «Это чё, ты типа нам отдаешь?» – изумляется тот. «Ага». Припоминаю я мультик про Винни-Пуха и Гнусавлю, подражая мудрой сове. «Безвозмездно! То есть дадом!» «Не очкую, не подстава, а подарок от всего сердца. Тут 2160 патронов. Немного, конечно, но уж чем могу. Правильные вы внутри, мужики, хоть и бандиты». «Ну, мент, ты даешь!» – разводит руками изумленный Ванечка. «Не ожидал, мля буду. А начальству своему что скажешь, если спросят?» «Они не спросят, скорее всего», – отмахиваюсь я. «А если и спросят?» «Скажу, отдал в порядке шефской помощи местному отряду самообороны». «Ну, спасибо тебе», – протягивает мне крепкую ладонь Ванечка. «Не думал я, что когда-нибудь такого мента встречу». «Вы, главное, людей вытащите», – отвечаю я на рукопожатие и подхожу ближе к двери подъезда. «Граждане, бегом на погрузку, мы вас прикроем». Похоже, парочка толстолобиков не соврала, и они на самом деле решили вывести весь подъезд. По крайней мере, уселись в автобус под нашим присмотром не меньше 40 человек. Мужчины, женщины, старики, дети. Все с какими-то узлами и баулами, и даже с двумя кошками. «Борь!» – тихо шепчет мне на ухо подошедший Солоха. «А ты не погорячился с патронами?» «Не думай, Андрюх!» – отрицательно качаю головой я. «Оглянись вокруг. Тут уже не то, что патроны. Автоматы пора раздавать бесплатно всем желающим. Иначе не справимся». Андрей скептически пожимает плечами, мол, тебе видней, как скажешь. «Ну что, тут все, закончили?» — спрашивает слегка пришедший в себя сержант Таманец. Не успеваю я ему ответить, как в двух подъездах от нас на третьем этаже распахнулось окно, и профессорского вида мужик лет 50 замахал нам руками, привлекая внимание, и закричал: «Молодые люди, товарищи военные, а можно и нас как-нибудь вывести? А то мы сами никак, там на лестнице эти стоят!» «Нет, сержант, мы тут только начали», — усмехнулся я. «Так, собрались все. Порядок действий прежний. Работаем!»